Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась. Делать ей было совершенно нечего. А сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое. С горя она начала подумывать, что, конечно, неплохо бы сплести венок из маргариток. Как вдруг совсем рядом появился белый кролик с розовыми глазками. Кролик сказал: «Ай-яй-яй, я опаздываю!» Достал из жилетного кармана настоящие часы и, едва взглянув на них, опрометью кинулся бежать. Алиса так и подскочила. Еще бы! Ведь это был первый кролик в жилетке и при часах, которого она встретила за всю свою жизнь. Сгорая от любопытства, она со всех ног помчалась вдогонку за кроликом и успела заметить, как белый кролик скрылся в большой норе под колючей изгородью. В ту же секунду Алиса, не раздумывая, ринулась за ним. Нора сперва шла ровно, как тоннель, а потом сразу обрывалась так круто и неожиданно, что Алиса и ахнуть не успела, как полетела вниз в какой-то очень, очень глубокий колодец. Она все летела вниз! Вниз! Вниз! Интересно, сколько я пролетела? Громко сказала она. Как вдруг! Трах! Бах! Она шлепнулась на кучу хвороста и сухих листьев. На чем, собственно говоря, полет и закончился. Алиса ни капельки не ушиблась. Она моментально вскочила на ноги и снова увидела белого кролика, который улепетывал во весь дух. Не теряя времени, Алиса бросилась в погоню. Но, увы, за поворотом белый кролик бесследно исчез, а сама Алиса очутилась в очень странном месте. Это было низкое, длинное и темное подземелье. Правда, по всей длине стен шли двери, но, к большому сожалению, все они оказались заперты. Алиса уныло расхаживала взад и вперед, пытаясь придумать, как ей отсюда выбраться, как вдруг наткнулась на маленький стеклянный столик, на котором лежал крохотный золотой ключик. Алиса

на котором изюминками была выложена красивая надпись «Съешь меня». «Ну и ладно, и съем», — сказала Алиса. «Если я от него стану побольше, я смогу достать ключ, а если стану еще меньше, ну просто пролезу под дверь. Будь что будет, в сад я все равно заберусь». Она принялась за пирожок и довольно скоро покончила с ним.